Глава 9. Эйсон. Испытание. Решил, что не буду пользоваться эспандером. Этот артефакт у меня для серьезных задач. Засветить его случайно в такой вот учебной ситуации никак нельзя. Впрочем, он мне и не был нужен. В армии меня учили скрытно передвигаться на местности годами самые лучшие специалисты. Все эксперты по этому делу собрались в разведке, а она несла самые страшные потери — так что выживали действительно только самые лучшие, ну и удачливые, само собой. Сколько десятков километров я прополз по самым разным ландшафтам, под комментарии идущего рядом инструктора и удары палкой по спине в случае грубой ошибки. Трава — это прекрасный вариант, самый лучший, собственно. А высокая трава — это вообще просто комфортное условие. А вот каково ползти по застывшей лаве, когда ее кромки остры, как бритва, и при неловком движении режут и одежду, и кожу. Даже ползти в пустыне по раскаленному песку под палящим солнцем — и то легче. Очень комфортно в болотах. Там так быстро покрываешься грязью, что становишься органичной частью местного ландшафта. Но трава все же лучше. Не надо бояться, что трясина затянет. Поэтому я построил задуманный маршрут, а дальше тело принялось перемещаться само на основе забитых в него рефлексов, медленно, тягуче, так, чтобы не приминать травинки и не раскачивать их, позволяя себя заметить. Времени такой способ передвижения жрет немерено, но мне его отпустили с лихвой. Проложил маршрут таким образом, чтобы сразу добраться до одного из наблюдателей. Самая высокая точка в этой части низины — с густыми кустами. Невозможно удержаться от того, чтобы не посадить там человека. Заходил, конечно, сзади, там, где он никак не мог меня ожидать. Медленно, как змея, заполз в кусты и понял, да, все угадал верно. Наблюдатель лежал ко мне ногами, и его сумка лежала около ног. Медленно поддел завязку на ней и развязал, открыл сумку. В ней лежала какая-то одежда, пара эликсиров и кожаный ремень с большой бляхой. Ремень я и утащил, закрыв сумку за собой. Аккуратно уполз оттуда, затянув трофейный ремень вокруг туловища, чтобы он мне не мешал передвигаться. Эта часть маршрута заняла у меня 20 минут, а я не пересек еще и третьей низины. Но ничего, времени мне еще хватало. Если не будет хватать, перестану шутки шутить и сразу же рвану к концу низины. Второй наблюдатель, по моим прикидкам, должен был находиться почти на самом краю низины. Там тоже было очень высокое место, где я точно расположил бы его на месте капитана. Кстати говоря, мое первое впечатление о капитане было достаточно положительным. Молодой энергичный офицер, еще не набравшийся опыта, но явно желающий добиться успеха в своей работе. Во время службы в армии я научился уже интуитивно определять начальников, с которыми у меня получится сработаться без особых проблем. Офицеры, они, знаете ли, разные бывают. Хотя на войне в основном сталкивался с достаточно толковыми людьми. Наша крайне тяжелая ситуация не предполагала интриг, склок и возможности продвижения для льстецов. Но были и люди, которые просто не очень умели командовать или чрезмерно грубили. Учитывая, что война только что началась, я был готов к тому, что первый же начальник, что попадется на моем пути, будет достаточно плохим офицером. Поэтому нынешний вариант, когда Рухис показался мне вполне нормальным человеком, наполнял меня энтузиазмом. Я не ошибся и со вторым наблюдателем, он оказался примерно на том месте, где я и рассчитывал его найти. Снова мне пришлось зайти к нему максимально глубоко по кругу, чтобы приблизиться со спины. В этот раз стащить ничего не удалось, его сумка лежала у него под руками. Но я все равно не отчаивался. Вытащив небольшой тюбик с красной краской, который использовал для ориентации при подземной охоте при необходимости, я аккуратно раскрасил каблуки его сапог. Краска специальная, для портальной охоты без запаха, можно использовать в такой ситуации. Достань я обычную краску для этой цели, меня бы через пару секунд нашли бы по запаху. После чего отправился искать третьего. Вот с третьим мне пришлось серьезно повозиться. В том месте, что я посчитал самым вероятным, на последнем отрезке дистанции его не оказалось. Ну что же, все отгадать невозможно. Люди все же имеют свои собственные, разные представления об одних и тех же вещах. пришлось отправиться на второе наиболее вероятное место для позиции наблюдателя. Похуже, чем первое, но все же вполне себе нормальное. И вот там я и нашел последнего наблюдателя. Тихонько подкрался к нему сзади без всякой спешки. Времени хоть и оставалось мало, но спешить в такой ситуации слишком глупо. В этот раз моей добычей стал блокнот, отложенный им в сторону. На нужной позиции я оказался за 5 минут до того, как истекло назначенное время. С небольшим запасом. Капитан появился ровно через 5 минут, точно к моменту окончания назначенного времени. «Ну что же, ты успел пройти дистанцию до срока, Эйсон», — покровительственным голосом сказал он. «Осталось теперь только дождаться наблюдателей и узнать, что они скажут». Все трое уже хорошо знакомых мне наблюдателя появились еще через 5 минут. Двое из них выглядели сконфуженными. Один смотрел так, словно ему есть что сказать. Тот, что попался мне вторым. «Ну что, получилось у вас разглядеть этого молодого человека?» — спросил их капитан. «Кажется, я видел его», — сказал тот, которому я покрасил каблуки. «Извини, не могу с этим согласиться», — возразил я. «Я специально обогнул тебя так, чтобы ты никак не мог меня увидеть». «Чтобы обогнуть меня, ты должен был знать, где я», — рассмеялся парень. «Ну так я и знал, где ты», — вежливо улыбнулся ему в ответ. «Можешь показать на карте, где именно он лежал?» — заинтересовался капитан. «Чему?» — усмехнулся я. «Достаточно посмотреть на его каблуки. Вряд ли он обычно красит их в красный цвет». Парень буквально подпрыгнул на месте, спеша посмотреть на собственные каблуки. И увиденное наблюдателю, конечно, не понравилось, зато остальные двое рассмеялись. Правда, смеялись они как-то неуверенно, из-под тишка стараясь рассмотреть собственные каблуки. Но, увидев, что они не красные, сразу же расслабились. Ну-ну, это они зря. «Ну, по двум остальным что скажешь?» — спросил у меня капитан. «Можешь указать, где конкретно они находились в низине?» «Кажется, это ваше?» — вежливо сказал я, задрав рубаху и доставая из-под нее ремень, украденный из сумки и блокнот. «Адские демоны!» — пораженно сказали они хором, принимая свои вещи обратно. «А ты хорош, новобранец!» — удовлетворенно сказал наблюдатель с красными каблуками. «Теперь ему больше не было стыдно. Все ж гораздо легче, когда все опозорились, а не ты один». «Идите отдыхать», — велел им капитан. «Пока что больше некого тестировать». А когда они ушли, он повернулся ко мне и сказал. «Демоновая отрыжка, я приятно поражен. Эйсон, ты определенно мне подходишь. По формальным критериям необходимо пройти еще и 4-е испытание для тех новобранцев, что владеют магией. Думаю, с этим у тебя могут быть проблемы. Невозможно быть одинаково успешным во всем. Но не переживай, в любом случае, если ты проиграешь этот поединок, я все равно настаиваю на том, чтобы ты вошел в мою команду. Мне нужно побольше новобранцев с твоими талантами на этой войне. Я бы тебя сам проэкзаменовал, но это как раз-таки запрещено правилами. Их писали унылые бюрократы, которые боятся, что мы понабираем людей по блату». Я не совсем понял, почему капитан уверен, что у меня будет плохо с магией. Возможно, он навел какие-то справки у человека, который меня совсем не знает, но сказал ему, что у меня проблемы с магией, пытаясь продемонстрировать осведомленность. В любом случае, из вежливости я кивнул. Я буду рядовым в его отряде, а он уже капитан, так что нет никакого смысла пререкаться. Пусть за меня говорят мои действия. Для проведения финального испытания по магии мы отправились снова ближе к центру лагеря. Площадку для магических дуэлей можно было заметить издалека. Вокруг нее даже возвели деревянные помосты для зрителей. Но сейчас они пустовали. Ну да, конечно, война началась. Теперь людям уже некогда глазеть на учебные дуэли. Капитан, велев мне остановиться, сам прошел к небольшой группе магов, что-то озабоченно обсуждавших прямо посередине площадки. Постоял пару минут молча рядышком, прислушиваясь к разговору, а затем сумел привлечь внимание одного из них и отвел его в сторону. А через минуту они уже оба подошли ко мне. «Этот парень?» — спросил бесцеремонно, ткнув меня пальцем подошедший маг. Было ему уже далеко за 30, даже виски успели посидеть. И лишний вес у него был значительным. Кило так 20 больше, чем стоило, у него было точно. «Да, он, Зыгян», — немедленно подтвердил капитан. «Адские демоны, что же он так молод?» — изумленно спросил маг. «Впрочем, это не мое дело. Рухис, давай поспешим, у меня еще сегодня полно дел». «Готов?» — спросил у меня капитан. «Да, сэр», — ответил я бодро. «А с чего бы я не был готов?» «Да, поползу по-пластунски пару часиков. Но это тяжело только без привычки. Но в моем случае с привычкой все было в полном порядке. Так что буквально через 5 минут площадку освободили, и мы вышли с магом, вызвавшимся помочь Рухису на поединок». «Десятый разряд любит использовать магию огня», — успел тихонько проинструктировать меня Рухис, провожая к арене. Правила не позволяли ему сражаться со мной на учебной дуэли для определения годности в разведку, но почему-то в них не было запрета, чтобы он был судьей нашего поединка. Порядки в армии часто имеют достаточно мало общего с логикой. Как судья-капитан вполне мог бы подыграть блатному кандидату при желании. Вскоре он дал сигнал к началу поединка. Зыгян сразу же повел себя агрессивно. Начал осыпать меня огненными шарами, от которых я уворачивался, внимательно следя за тем, чтобы они не разрывались близко. Защитная пленка артефакта теоретически должна была меня защитить, но близкий взрыв можно было по правилам засчитать как поражение. Чему мне рассчитывать на то, что капитан мне подсудит? Мне нужна чистая победа. Также внимательно следил за тем, чтобы противник не использовал ослепляющие вспышки от огненных шаров, чтобы замаскировать использование небольших атакующих заклинаний, да тех же самых ледяных капель. Я их сам обожаю использовать на дуэлях. Одно из самых оптимальных заклинаний по поражающей способности, незаметности и расходу маны. Вряд ли Зыгян их проигнорирует. Не проигнорировал, запустил парочку сразу после 3 взрывов огненных шаров, от которых мне удалось отдалиться на расстоянии не меньше, чем в 6 метров. Я ждал этой атаки, так что с легкостью уклонился. Мой противник одобрительно кивнул. А затем снова меня атаковал воздушной линзой. Привычно перепрыгнул через нее в последний момент. Не из позерства, а потому что это затрудняет противнику расчеты следующей атаки. А все, что затрудняет такие расчеты, мне выгодно. На меня снова посыпались огненные шары. Теперь я вступил в дело. Принялся посылать им навстречу свои огненные шары. 3 огненных шара Зыгена, 3 моих, встретились между нами и взорвались один за другим. Я поспешно шагнул влево, а потом перекувырнулся, уходя еще дальше, и засек пролетевшую на точке, где стоял раньше, ледяную каплю. Моя, впрочем, застряла в пелене напротив Зыгена, но он уже был прикрыт своим щитом. «Прекращай схватку, Рухис! Того, что я увидел, достаточно!» — крикнул мой противник. «Парнишка на диво хорош для своего возраста. Мы так тут долго можем сражаться, тратя ману, а у нас все-таки война. Мало ли противник налетит неожиданно. Нужно иметь хороший запас маны. Парень, какой у тебя разряд? Неужто 10-й?» Этот вопрос был обращен уже ко мне, и я ответил честно. 8-й, сэр». «Никогда бы не подумал», — ответил Зыгян, пока капитан с удивленным лицом убирал купол, защищающий зрителей, и пелену между нами. «Не хочешь пойти в наше подразделение боевых магов?» «Может быть, позже, сэр», — вежливо ответил я. «Понятно, еще молод и хочется романтики», — усмехнулся Зыгян. «Небось, мечтаешь, как украдешь планы вражеского короля на эту войну и заслужишь награду от нашего короля. В этом возрасте это нормально, но ничего. Вскоре поймешь, что быть разведчиком не так и весело». После чего обратился уже к капитану. «Рухис, не угробь этого романтика. А еще лучше отправь его к нам, когда он поймет, что за ужасная участь быть разведчиком». И отправился прочь с арены. «Ничего нет ужасного быть в том, чтобы быть разведчиком». Огрызнулся капитан ему вслед, но не злобно. Судя по тому, как они общались, явно по вечерам вместе пьют вино и играют в карты. Может, и не лучшие друзья, но явно очень хорошо знают друг друга. А затем Рухес обратил свое внимание на меня. «Ну что же, Эйсон, все испытания пройдены на отлично. Позволь поздравить тебя с вступлением в ряды подразделения разведки 3-го корпуса Королевской армии. Нами руководит младший принц, его сиятельство Тибор. Как только укомплектуем штат за счет резервистов, отправимся на войну. Так что пока что есть пара спокойных деньков, я думаю. Если, конечно, дела на фронте не пойдут совсем плохо, и тогда нас дернут раньше. Будем тратить это время на тренировки, поэтому попрошу тебя поднатаскать и меня, и моих ребят в бою без магии. Что-то я уже заржавел в последние годы, а ребята так и вовсе никогда мастерами в этом деле не были». «Конечно, сэр», — ответил я. «Куда прикажете заселиться?» «Сейчас пойдем, и я все покажу». Как оказалось, палатка для солдат была в полусотни метров от палатки капитана, но он меня поселил в своей. «Будешь неофициально моим заместителем, потому что, раз ты так хорош, я планирую взвалить на тебя не только уроки боя без магии. А что неофициально, так это только потому, что в моем подразделении такую должность может занимать только дворянин. А мне сказали, что ты не...» Капитан сделал паузу, давая мне возможность высказаться. «Да, верно, сэр, я не дворянин». Для меня быстро принесли дополнительную постель. Этим все удобства и ограничились. Туалет и душ были обустроены на улице, прямо в небольшой роще в 200 метров. Оставалось радоваться тому факту, что нас перебросили из столицы поближе к границе с Сесерией. Погода здесь была значительно теплее. И я тут вовсю по зеленой траве ползал, а в столице она давно уже замерзла. Хотя снег шел и не каждый день, и долго не залеживался, быстро таял. В целом тут было градусов так на 6-7 теплее, и заморозков, похоже, вообще не было. До вечера провел для солдата капитана 2 тренировки по боевым искусствам. Солдатам капитан тоже сообщил о моем статусе неофициального зама. Ну и так, проблем у меня с авторитетом не было. Любой, кто может уронить тебя мордой в траву за несколько секунд, пользуется в армии среди них уважением. А я же еще и магом был, что делало мой статус еще более высоким. То, что в нашем подразделении только мы с капитаном были магами, удивления у меня не вызывало. Не самая простая работа, чтобы сюда был бурный поток желающих из магов. Гораздо привычнее и безопаснее среди коллег, боевых магов или лекарей. Да и не каждый маг захочет постоянно общаться с простолюдинами, не владеющими не только магией, но и манерами. Были и другие нюансы. В подразделениях боевых магов или лекарей при проигранной битве на поле боя шанс уцелеть был значительно выше. Враги тоже знали, что там сплошные маги, а магов, если уверенно побеждали, старались не вырезать, а брать в плен. Пленный маг — это очень хороший выкуп, иногда в тысячах золотых монет от его клана после того, как война закончится. А бывают выкупы и в десятки тысяч, и в сотни. Кто же будет убивать без острой необходимости такой живой клад? А с разведчиками иначе. Маги там встречаются редко, так что разведчиков на поле боя вырезают без пощады. А уж сколько гибнет разведчиков во время разведывательных миссий в тылу врага. Там уж если обнаружат тебя, то сразу врежут от души, про взятие в плен не думая, чтобы точно не ушел с ценной информацией. Так что, учитывая все эти нюансы, в разведке традиционно с магами не густо. Поздно вечером отпросился у капитана прогуляться по лагерю, чтобы лучше знать, как он выглядит. Всегда нужно знать, как располагается армия на местности, на случай каких-то неожиданностей. Ну и другая цель у меня была тоже. Уверен, что Сесерия, напав на нас, наводнила страну разведчиками, и кто-то из них мог уже добраться и до дислокации нашего корпуса. Да, мы в сотни километров от Лукского графства, но мы очень лакомая мишень. Если нас обнаружат, у вражеских полководцев будет очень большой соблазн совершить налет на лагерь формирующегося корпуса. Причина для этого проста. Тут сейчас полный бардак и очень низкая боеспособность. Новичков полно, и они еще понятия не имеют, что нужно делать в случае вражеского нападения. Даже те, у кого был какой-то боевой опыт лет 20-30 назад, уже позабыли многое. Что уж говорить про тех, кто вообще никогда не воевал. Если на нас грамотно напасть с превосходящими силами, это будет полный разгром. А я не был готов равнодушно мириться с такой возможностью. Так что собирался пройтись вокруг лагеря, поискать вражеских разведчиков, да посмотреть, как наши патрули выполняют свою работу. Уже стемнело, так что теперь пользоваться эспандером можно по полной программе. В темноте, если кто и увидит краем глаза, как я появляюсь или пропадаю, то будет в полной уверенности, что просто померещилось. Забрался на окраину лагеря, достал пращу, эспандер и стартовал. Вылезая из эспандера, с минуту присматривался и изучал местность. Искал наши патрули, прикидывал, откуда бы наблюдал за лагерем, будь я вражеским шпионом. Шпиона не нашел, но к капитану вернулся расстроенным. Тот как раз собирался куда-то уходить. — Чего такой смурной? — спросил он меня. — По учебе соскучился. — Так пошли со мной в картишки перекинемся, есть хорошая компания. Вот уж не соскучился, честно признался я, вызвав улыбку у него на лице. Просто прошелся по окраине лагеря. Патрули службу несут, как в мирное время. Стоят на открытых местах, громко болтают, курят. Если кто захочет проникнуть в лагерь, обойти их, как нечего делать. Я уж не говорю про один патруль, где оба постовых просто уютно спят. Нас, если враги нападут, вырежут тут всех, как курей лиса, попавшие в курятник.